«Что такое сука?» — спросил Шестипалый. «Это способ обращения к одной из стихий», — ответил затворник. «Собственного смысла это слово не имеет». «А к какой стихии он обращается?» — спросил Шестипалый. «Сейчас увидим», — сказал затворник. Пока затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживающих его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике. Он сделал это так быстро, что никто не сумел ему помешать, а затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны. Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещении ворвалась волна свежего воздуха. Только после этого стало понятно, как там воняло. Сделалось неправдоподобно светло. «Летим!» — заорал затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. «Живо! Вперед!» И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бившем из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер, и доносились новые, незнакомые звуки. Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги. Сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру. Сначала он на секунду ослеп. Так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка. Это был затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом. Шестипалый оглянулся. Далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх. Лететь было удивительно легко. Сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами. Шестипалый повернул голову к затворнику. «Куда?» — прокричал он. «На юг!» — коротко ответил затворник. «А что это?» — спросил Шестипалый. «Не знаю!» — ответил затворник. «Но это вон там!» И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами. This is a story about a museum of consciousness. Читал Игорь Князев, корректор Светлана Бондаренко. Театр Абуки.